Ха-ха, конечно, я также собираюсь внести свою лепту. В конечном счете даже сам глава секты оказывает поддержку брату Сюань Юаню, честно сказал Бу Чжанша. Он был честен и изобретателен, идеально сочетая в себе эти два качества, как истинный джентльмен. Хорошо, тогда в таком случае мы поступим, как предлагает брат Бу Чжанша. Сюань Юаня скрестил свою руку с рукой Бу Чжанша. Глава 287. Битва с элитным учеником. Начало. Жунчоу. Сюань Юань посмотрел на Чэнь Жунчоу и с улыбкой сказал: «Ты был членом отдела правопорядка, так что я доверяю твоему чутью. Я хочу, чтобы ты следил за тем, чтобы несколько правил в братстве Сюань Юаня выполнялись беспрекословно, вроде, нельзя творить зло, запугивать или издаваться над другими учениками. В общем, я думаю, что в твоей душе уже существует нужная шкала ценностей, чтобы самому разобраться с этими вопросами. Вот 950 миллиардов миллионов очков доблести, это будет стартовым капиталом братства. Это все на развитие братства. Что касается дальнейшего развития братства, осудите сами между собой, я думаю, что вы сможете самостоятельно разобраться с этими вопросами». Чэнь Жунчоу пробыл уже довольно долго в секте и имел довольно хорошую репутацию, так что естественно, что Сюань Юань доверил ему эту задачу. Однако, его щедрость повергла в шок многих людей. Даже у самого Чэнь Жунчоу начал нервно подергиваться глаз. 950 миллиардов миллионов очков доблести для него была просто астрономической суммой. С их помощью они уже могли закупиться множеством эликсиров и техник. Люди вокруг постепенно с завистью стали обсуждать эти события. Сюань Юань оказался настолько богатым. Офигеть! Боюсь, что даже не каждый основой ученик в сфере монарха будет обладать таким богатством. А вы слышали его разговор с другими братьями? Похоже, что он намеревается организовать свой собственный альянс. Братство Сюань Юэня, а эти деньги являются стартовым капиталом этой организации. Только подумайте об этом, если присоединиться к ним, то мы безусловно сможем в будущем получить еще больше преимуществ. Он такой щедрый, смех дай только. Сюань Юань, одиночка, и он вдруг хочет основать свою собственную силу в секте? Вана смешили. Это просто невозможно, я уверен, что уже через несколько дней они сами разбегутся. И это я еще не упоминал о том, что в секте уже существует 5 полностью сформированных сил, которые имеют у себя в покровителях своих бессмертных. А что есть у Сюань Юаня? Ничего. У него даже своей территории нет, и он хочет создать свою организацию. Ну и клоун. Неужели ты не слышал? Брат Бу и брат Фенли также собираются присоединиться к братству Сюань Юаня. А у брата Фенли есть учитель бессмертный ветра со своей горой. Это определенно не просто треп. Так что почему бы нам не попробовать? Лучше забудьте об этом и держитесь подальше от этой шарашкиной конторы, или можно попасть в большие неприятности. У Сюань Юаня много врагов, и теперь, когда он решил создать свою собственную силу, это лишь вопрос времени, когда у них возникнут проблемы. Думаю, лучше немного подождать и посмотреть на развитие событий, спокойно практикуясь в стороне. Я бы хотел присоединиться к брату Сюань Юаню. Я очень оптимистично настроен в его отношении. В общем, решено, я должен присоединиться к его организации. Дурак, сам себе могилу роешь. Рою или нет, не тебе судить. Множество учеников стали открыто обсуждать новость о создании братства Сюань Юаня, и их мнения сильно разделились. Сян-Сян, Манфен, я прошу вас всячески помогать Жунчоу. Особенно это касается тебя, Манфен. Ты долгое время был экзаменатором внутреннего двора и за это время научился разбираться в людях. Кроме того, ты также хорошо знаешь, какие ученики что из себя представляют. Поскольку ты очень добр, я хочу, чтобы ты отвечал за распределение наград между учениками в братстве. А брат Бу займется вербовкой новых членов. С улыбкой объяснил Сюань Юань. Бугага, без проблем. Бу Чжинша сразу же согласился. Однако, слова некоторых учеников вокруг имеют смысл. Создать свою силу без базы будет крайне сложно. Нам нужна своя гора, и это очень важный фактор. Нахмурился Сюань Юань. Если брат Сюань Юань этого пожелает, то сможет с легкостью решить эту проблему. С улыбкой сказал Бу Чжинша. В смысле? Озадаченно спросил Сюань Юань. Элитные ученики секты, попав в список воинов-дракона в награду, также получают от секты свою собственную гору. Стоит отметить, что территория секты составляет 8 миллионов миль, и большая часть этой территории горы. Таким образом, секта может без проблем выделить несколько гор для своих учеников. Даже если на горе не будет обитать бессмертной, она не будет богата ци, просто наличие своей горы уже хорошая вещь. Похоже, что Буч Жинша очень хорошо был осведомлен в подобных вопросах. Отлично, я лишь скажу, что сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать это. Расслабившись, рассмеялся Сюань Юань, а Буч Жинша про себя шокированно подумал. Похоже, решив присоединиться к Сюань Юаню, я не прогадал. Кажется, он спрятал много козырей в своих рукавах. В этот миг в небе раздался мощный звук рога, а затем громкий голос объявил: «Истинный ученик Сюань Юань, истинный ученик Цинься, пройдите на арену». Множество людей посмотрели на Цинься, его лицо сильно нахмурилось, а зрители вокруг начали смеяться над ним. Ранее ему довольно сильно повезло. Один его противник был императором на пике сферы, а второй был монархом первого уровня. Сам же он является монархом второго уровня, так что теперь он определенно труп. Хихи, Сюань Юань реально беспощаден, так что он определенно не отпустит его. Он может винить только себя за то, что плохо тренировался. Чушь, брат Сюань Юань никогда не убивает невиновных. Все, кого убил брат Сюань Юань, более чем заслуживали смерти. Гневно заявил одни из учеников. Цинься выглядел довольно красивым и умным человеком. Взойдя на арену, он вежливо сложил руки и немного поклонился в направлении Сюань Юаня, с улыбкой поприветствовав его. Цинься приветствует брата Сюань Юаня. Ах, брат Цинься, покажи, на что способен. Сюань Юань также поприветствовал его, протянув свою руку вперед. Тогда Цинься все с такой же мягкой улыбкой скромно рассмеялся и сказал: «Хихи, достопочтенный брат Сюань Юань, я уже видел твои бои ранее и знаю, что у меня нет и шанса на победу, так что я хотел бы отказаться от боя с вами». Однако этот Цинься уже слышал о том, что брат Сюань Юань решил организовать свой альянс. Цинься всегда был один, но я всегда следил за действиями брата Сюань Юаня, так что я хотел бы присоединиться к братству Сюань Юаня, однако я не уверен в том, примут ли меня. Сюань Юань оценивающе посмотрел на Цинься, и он вызвал у него весьма неплохое впечатление. Так он указал на Буч Жинша и Чэнь Жунчоу и сказал: «Эти люди занимаются подобными вопросами, так что ты можешь непосредственно связаться с ними, чтобы обсудить этот вопрос». «Хорошо, спасибо, брат Сюань Юань». Цинься ничего не знал об этом. «Я отказываюсь от боя». Цинься был весьма сообразительным и не стал гоняться за временной славой. Его манеры не были властными, но также не были раболепными, что сразу же оценил Сюань Юань. Так он сразу же спустился с арены, направившись к Буч Жинша и Чэнь Жунчоу, которые не переставали улыбаться. Подобная сцена полностью шокировала зрителей вокруг. Побеждает ученик Сюань Юань, Цинься отказался от боя. Так, наступила ночь. В небе появилась полная луна, а вместе с ней также появилось 4 звезды, которые ярко сияли во тьме ночной. Битва на 28 аренах была в полном разгаре. Сюань Юань выигрывал свои поединки одно за другим. Несколько монархов 2, 3 и 4 уровней, как и Цинься, сразу же признавали свое поражение либо просто в несколько ударов выбрасывались Сюань Юанем за пределы арены, тем самым обеспечив себе репутацию главного лидера этой его арены. Сюань Юань также щадил людей из семей Се, Лу, Ню, Ли и 8 пещер. Они почувствовали себя так, словно получили второй шанс. Это был словно сон. Это также позволило им осознать, что Сюань Юань вовсе не был кровожадной личностью. Некоторые люди просто идиоты. Они постоянно распускали слухи о том, какой брат Сюань Юань кровожадный, а он оказался вовсе и не кровожадным. Тогда почему Сюань Ша и Ли Тянь Юн умерли столь жалкой смертью? Ну, во-первых, Сюань Ша и Ли Тянь Юн сами спровоцировали его. А во-вторых, например, семья Ли много раз посылала людей, чтобы убить брата Сюань Юаня. Имея такой долг перед ним, неужели они думали, что Сюань Юань не захочет взыскать его? И правда, если бы ты этого не сказал, то я бы и не вспомнил об этом. Похоже, что нельзя судить о человека только по слухам, которые окружают его, можно делать какие-то выводы, только лично встретившись с ним. Слухи часто совершенно не соответствуют действительности. Угу, по слухам, брат Сюань Юань — это беспощадный и кровавый изверг, который может убить только из-за того, что на него не так посмотрели, но на самом деле, это далеко не так, и на каждое его действие должна быть своя причина. Вскоре на каждой из арен остался всего один человек. Каждый из них прошел множество битв и выиграл каждую из них. Всего их было 28. В каждой из 4 частей арены Звездного Дракона было по 8 арен, и после дня ожесточенных боев, Там остались только лучшие из лучших. Эти 28 элитных учеников получили право сразиться между собой на центральной арене Звездной арены. Арена Звездного дракона была разделена на 4 части по сторонам света, в каждой из которых было установлено 8 арен согласно знакам зодиака. Все эти платформы были связаны цепями, которые соединялись с центральной ареной. На этой арене находился старик с белой бородой. Его борода была настолько длинной, что практически касалась пола, а его тело выглядело настолько худым и тонким, что казалось, словно оно в любой момент может сломаться. Тем не менее, его сила была вне сомнений. Он огляделся вокруг парой своих сияющих глаз и хриплым голосом сказал: «Вы все, элита среди молодого поколения учеников секты. Все мы в свое время также преодолели это испытание прежде, чем достигли своего нынешнего положения. Таким образом, прежде, чем мы продолжим, я хочу предложить тем, кто не уверен в своих силах, сейчас отступить. Вы получите в качестве награды 10 миллиардов миллионов очков доблести, так как смерть даже одного из вас станет для нас большой потерей. Если же вы решите остаться, то вы должны понимать, что это может стать причиной вашей смерти, поэтому я прошу вас хорошенько все обдумать». Голос старик был очень спокойным, но в нем чувствовалось сильное беспокойство, словно он сам не хотел, чтобы эта битва продолжалась, и вместо того, чтобы умирать, он предпочел бы, чтобы ученики перед ним взяли очки доблести. «Вы должны все хорошенько взвесить. Вы лично видели, как множество людей погибали на этой арене. Не делайте того, в чем не уверены. Стоит ли ваша жизнь таких рисков?» — снова сказал старик. «Я сдаюсь». Так один за другим 12 человек не выдержали давления старика и покинули турнир. Таким образом, осталось только 16 участников. Эти 12 человек сделали мудрый выбор. Однако, вместе с тем, мы увидели, что на них нельзя положиться, им нельзя доверить важные дела. Если они захотят превзойти себя в своем развитии, им просто не хватит на это мужества. Оставшиеся 16 человек действительно бесценные таланты, которые обладают огромной волей, либо же просто дурни, которые решили построить из себя героев. «Согласен». Несколько скрытых бессмертных тайно переговаривались между собой. «Итак, у нас осталось всего 16 участников. Вы все будете сражаться между собой. Арена случайным образом распределит вас. А теперь, да начнется бой». Глава 288. Драконий принц. Арена Звездного дракона. Множество людей вокруг непрерывно гомонили между собой. Все они с нетерпением ждали этого момента. Сейчас должен был начаться долгожданный поединок элитных учеников секты. Среди всех участников турнира самым ярким персонажем был Сюань Юань, так как он находился всего лишь в сфере великого мастера. «Не ожидал я, что этот Сюань Юань даже осмелится остаться в турнире, находясь только на уровне великого мастера. С таким уровнем силы, бросать вызов остальным участникам турнира, это все равно, что смерти своей искать. Ха-ха, надеюсь, ему повезет со следующим противником. Если он, например, столкнется с Фенли, то хотя бы останется жив, так как Фенли был тем, кто привел его в секту. Если же он столкнется с другими участниками, то... Хи-хи. Согласен, если он столкнется с другими участниками, то скорее всего у него и шанса не будет на выживание. Смотрите, арена Звездного дракона начала жеребьевку. Множество звезд в небе вспыхнули ярким светом, а затем стали формировать таинственные линии, после чего стали плавно опадать на землю, упав на руки первой пары противников из 16. Увидев, что в первом же поединке участвовал Сюань Юань, многие элитные и основные ученики секты издали удивленные возгласы. Какая неожиданность! Кто бы мог подумать, что элитный турнир откроет человек с самым низким уровнем развития? Ха-ха, а его противник — это Се Тянь из семьи Се, который является монархом 6 уровня. Похоже, что на этот раз Сюань Юань – труп. Се Тянь крайне жестокий. Все свои поединки он закончил убийством своим оппонентов. Сдается мне, что Сюань Юань ждет не лучшая участь. Сюань Юань и правда покойник, никто не сможет спасти его. Сюань Юань посмотрел на Се Тяня, который также смотрел на него. Лицо Се Тяня несколько скривилось, но затем на нем появилась улыбка, и он сказал: «Младший брат Сюань Юань, не думал я, что первым же моим противником в элитном турнире окажешься именно ты, но всего лишь на уровне великого мастера, так что победа над тобой не принесет мне никакой чести. Таким образом, я хочу позволить тебе сдаться, по крайней мере твое поражение будет не таким жалким, что скажешь». Бой еще не начался, так что еще неизвестно, кто победит, кто проиграет. С безразличной улыбкой сказал Сюань Юань. Отлично, брат Сюань Юань такой смелый. Сразу же воскликнул один из учеников, которые наблюдали за поединком. Дурак он, а не смелый. Он что, возомнил, что обладает телом бога Востока и не может проиграть? Издевательски заявил другой ученик. Эх, брат Сюань Юань несомненно проиграет. Похоже, что 16 место на этом турнире его потолок, и он не сможет подняться дальше. В это время белобородый старик рассмеялся и сказал: «Сейчас вы можете получить 20 миллиардов миллионов очков доблести». Его смех был очень мягким, но в нем чувствовалось некоторое давление, что заставило людей вокруг мгновенно напрячься, словно они в любой момент могли столкнуться с большой опасностью. Люди непроизвольно отступили назад, а Сюань Юань направился к центру арены. Си Тянь с легкой улыбкой посмотрел на него и сказал: «Младший брат Сюань Юань, тебе лучше сдаться. Ты еще слишком молод. Если ты сейчас умрешь, это будет большая потеря. Я потратил 2 года на практику в комнате времени. Я слышал, что тебе осталось жить 4-го года. Если ты сейчас отступишь, что сможешь прожить еще 4-го года. Как говорится, лучше пожить еще немного, чем умереть прямо сейчас, не так ли? Думаю, тебе стоит сказать это самому себе». Без малейшего страха, с улыбкой ответил Сюань Юань. Изучая небесные инструменты на теле Си Тяня, можно было смело сказать, что он уже давно был учеником бессмертного. Его силы были достаточно велики, чтобы контролировать предметы небесного уровня топ-класса. Ха-ха, поскольку брат Сюань Юань продолжает строить из себя храбреца, то у меня нет другого выбора, — рассмеялся Си Тянь. В то же время, стоявший в стороне Фен Ли также рассмеялся. «Брат Сюань Юань, разберись с этими отбросами». Внутри комнаты времени он провел 30 лет и за это время достиг только уровня монарха 6-го уровня. «Даже если бы мне противостояло 100 таких отбросов, я бы убил их, даже не запыхавшись». Си Тянь мгновенно пронзительным взглядом посмотрел на Фен Ли, сильно разозлившись. Но Фен Ли полностью игнорировал его гнев и с улыбкой сказал: «Что такое, тебе что-то не нравится? Тогда почему бы тебе не сразиться со мной вместо Сюань Юаня? Рискнешь?» Тогда выражение лица Си Тяня изменилось, и он с улыбкой сказал: «Брат Фен Ли, не нужно провоцировать меня, это бесполезно. Мы сразимся друг с другом в свое время, а сейчас мой противник Сюань Юань, и поверь мне, я позабочусь о том, чтобы он остался наполовину живым». В этот миг над ареной опять раздался громкий крик, но это уже был Свин. «Ставки, делаем ставки на победителя этого боя. Кто победит, Си Тянь или Сюань Юань?» Соотношение ставок 1:1. Множество людей мгновенно сильно нахмурились, проклиная этого Свина. Он вел себя слишком нагло. В данный момент за событиями на арене наблюдало множество старейшин и бессмертных. Тем не менее, он все равно был настолько наглым, что опять посмел открыть тотализатор. Это было просто вопиющее нарушение правил, так что все злорадно уставились на него, ожидая зрелищного шоу. Но в этот момент произошло то, что всех полностью поставило в ступор. Смеясь, Фен Ли первым сказал: «Ставлю на победу Сюань Юаня 100 тысяч кило источников энергии топ-класса». Буч Жан Ша также сделал шаг вперед и, смеясь, сказал: «Я не так богат, как брат Фен Ли, но я готов поставить 25 тысяч кило источников энергии на победу брата Сюань Юаня». Ух, все вокруг полностью расстроились, так как они совершенно не ожидали, что Фен Ли и Буч Жин Ша сделают настолько большие ставки. Зато настроение Сюань Юаня значительно улучшилось, несмотря на то, что 125 тысяч кило источников энергии топ-класса для него было просто мелочью на мелкие расходы. 1000 кило источников энергии на победу брата Сюань Юаня, я верю в него, — воскликнул Чжао Ман Фен. 10 тысяч кило источников энергии на победу брата Сюань Юаня. Чин Жун Чоу и Лю Сян Сян также поставили все свои сбережения на победу Сюань Юаня. Ха-ха, брат Фен Ли хочет поиграть в азартные игры по-крупному. Что ж, я поддержу твою ставку. Ставлю 100 тысяч кило источников энергии на победу брата Си Тяня. Из толпы зрителей вышел Лу Тянь Сян. О, если семья Лу делает такие ставки, то я просто не могу остаться в стороне. Ставлю 50 тысяч кило источников энергии на победу брата Си Тяня. Вышел еще один человек. Это был представитель семьи Ню из горы Бессмертного Гнева, Ню Фен. Он продолжал действовать согласно ранее составленному плану, пытаясь настроить других людей против Сюань Юаня. Ставлю 125 тысяч КГ, источников энергии. Моя семья ли верит в победу брата Се Тяня? Сказал элитный ученик с горы бессмертного яростного пламени. Ставлю 150 тысяч КГ, источников энергии на юного господина Се Тяня. Среди зрителей появился один человек, который был никем иным, как Цзянь Юйтином. Он с мягким выражением лица посмотрел на Сюань Юаня и сказал: «Младший брат Сюань Юань, иногда нужно трезво оценивать свои силы, ты слишком самоуверен в себе. Это брат Цзянь Юйтянь, он уверен в победе Се Тяня, а значит Сюань Юань определенно проиграет. Так, мы должны поставить на победу Се Тяня». Многие ученики мгновенно оживились. «Ставлю 25 тысяч КГ, источников энергии на победу моего маленького мужа». Раздался нежный голос издалека, и все увидели, как в небе появилась Юэ Чан, в окружении множества призрачных фениксов. Она была одета в пурпурный халат, а на гордо поднятой голове была закреплена корона в виде феникса, а вокруг ее ног сформировалось небольшое облако, излучая святую ауру. Бесчисленное количество учеников издали восхищенный вздох. «Хуан Юэ Чан, она является хозяйкой горы-горы лунного феникса, а также главной кандидаткой на пост святой секты. Ты слышал то, что она только что сказала? Она ставит 25 тысяч КГ, источников энергии на победу своего маленького мужа. Маленький муж, это Сюань Юань, как такое возможно? Ты хоть представляешь, какой статус имеет Хуан Юэ Чан, и кто такой Сюань Юань? Они скорее всего даже не встречались никогда. Ты что, не в курсе? Сюань Юань живет вместе с Юэ Чан. Перед началом турнира многие ученики видели, как он выходил и выходил из дворца Феникса. Невозможно. Сестра Юэ Чан никогда бы не позволила ему жить вместе с собой. Очевидно, что множество учеников неровно дышали в отношении Юэ Чан и не могли принять тот факт, что Сюань Юань жил вместе с ней под одной крышей. Таким образом, они отказывались верить в это, но следующая сцена окончательно разбила их сердца. Юэ Чан приземлилась рядом с Сюань Юанем, а затем обняла его руку и кокетливым взглядом посмотрела на него. «Маленький муж, твоя жена пришла поддержать тебя, неужели ты ничего не скажешь?» Рот Сюань Юаня несколько раз нервно дернулся, а в глазах появился гнев. На эту Юэ Чан совершенно невозможно положиться. Под пристальными взглядами стольких учеников она реально посмела сделать нечто подобное. Тогда раздался еще один мужской голос. «Юная госпожа Бай Юньян приказала поставить 500 тысяч КГ, источников энергии на победу юного мастера Сюань Юаня». Шандрах. Множество учеников мгновенно покрылось копотью. Бай Юньян явно решила составить конкуренцию Юэ Чан. Никто не ожидал такого поворота событий. Даже две столь влиятельные женщины устроили стычку между собой за Сюань Юаня. 1 миллион КГ. Холодно сказала Юэ Чан. Ставлю 1 миллион КГ, источников энергии на победу маленького мужа. Бессмертный Байша, почему не участвуете в турнире, а только помогаете юной госпоже делать ставки? Юная госпожа передала, что ставит 1 500 тысяч КГ, источников энергии на победу юного мастера Сюань Юаня. Бессмертный Байша проигнорировал слова Юэ Чан. Ну и ладно, торговая палата Тайбай — это огромная торговая организация, так что я просто не ровня Бай Юньян, но я уже довольно сильно сблизилась с моим маленьким мужем, так что... Здесь Юэ Чан сделала застенчивое лицо, а затем с сильным смущением и страстью прижалась к нему, словно рассказывая всем и каждому, что Сюань Юань уже принадлежал ей. Услышав ее слова, все вокруг полностью офигели. Множество учеников издали душераздирающие крики, так как они не ожидали, что будущая святая секты на самом деле сделает нечто подобное на глазах у стольких людей, ясно давая понять, в каких отношениях они состояли. Даже Цзянь Юйтянь не удержался от того, чтобы не начать хмуриться снова и снова. Однако эти действия еще больше стимулировали гнев народа в отношении Сюань Юаня. Ставлю 25 тысяч КГ, источников энергии на победу брата Се Тяня. Ставлю 40 тысяч КГ, источников энергии на победу брата Се Тяня. Это было настоящее безумие ставок. На лице свина появилась широкая лыба, обнажив два ряда ужасных клыков. Люди продолжали делать ставки, а свин записывал их одного за другим. В этот момент пространство вокруг заполнило мощная аура, и в небе появился силуэт, и выражение лица каждого резко переменилось. Драконий принц. Глава 289. Неприятности. Драконий принц. Его тело было покрыто древними доспехами, которые были покрыты не менее древними письменами. Его окружала таинственная аура, через которую люди не могли ясно видеть уровень его силы, что означало, что скорее всего это был уровень бессмертного. Даже просто глядя на его доспехи, люди начинали чувствовать благоговейный трепет. Его тело постоянно излучало святое сияние, словно он в любой момент был готов бросить вызов самим небесам. Не ожидал я, что здесь действительно появится драконий принц. Ранее я слышал только его имя, и кто бы мог подумать, что я теперь смогу увидеть его здесь. Множество учеников на арене сразу же стали переговариваться между собой. В их голосах слышалось восхищение, волнение и раболепие. Драконий принц был высоким и сильным, имел очень красивую внешность и теплую улыбку, но его орлиные брови несколько нарушали эту гармоничную картину, совершенно не сочетаясь с образом доброты и мягкости. Драконий принц для обычных людей был подобен настоящему бессмертному, который возвышался над всем миром. Невероятно, аура драконьего принца заставляет мое тело непрерывно дрожать. Мне даже сложно представить, кто сейчас сильнее, драконий принц или бог Востока. Кто знает, говорят, драконий принц обладает телом неба, его небесное ци такое же безграничное, как само небо. Никто точно не знает, насколько он силен. Известно только, что сила тела неба настолько велика, он может прорвать сами небеса. Таким образом, можно сказать, что мощь тела неба действительно велика. Однако, никто не видел предела силы этого тела. Сюань Юань поднял свой взгляд в небо и посмотрел на драконьего сына, который излучал крайне могущественную ауру. Он знал, что это был его финальный противник. Глядя на драконьего сына, он лишь еще больше осознал необходимость своего быстрого роста. Если он не станет сильнее, то у него не будет и шанса на то, чтобы одолеть подобного противника. Мы приветствуем драконьего принца. Все вокруг, за исключением нескольких старейшин и бессмертных, которые тайно наблюдали за турниром, склонились в приветствии драконьего принца. Даже Юэ Чан не стала исключением. Не нужно церемоний. На этот раз я пришел сюда, чтобы увидеть тебя. Это ты, будущий драконий принц, Сюань Юань, который поставил на уши всю восточную династию. Драконий сын посмотрел на Сюань Юаня. Сюань Юань высоко поднял свою голову, а затем согласно кивнул, ничего не говоря. Увидев отношение Сюань Юаня к драконьему сыну, все вокруг впали в ступор. Этот парень совсем дурак, как он может так непочтительно относиться к драконьему принцу? Если он продолжит в подобном духе, то точно долго не проживет. Я думаю, что он вообще от страха уже в штаны наложил. Интересно, как долго он еще сможет продержаться? Ну, это и неплохо. Хоть ты, будучи великим мастером, и смог зайти так далеко, но ты нем не нравишься. Так что я поставлю 500 тысяч кило источников энергии на победу братья Сетеня. Драконий принц кивнул свой головой и улыбнулся. На этот раз, судьба поединка уже определена. Если сам драконий принц заявил, что Сюань Юань проиграет, то так оно и будет. Множество людей, как полоумные, бросились делать новые ставки. Изначально сторонников, которые поддерживали Сюань Юаня, также было довольно много, но как только появился драконий принц, ставки приобрели одностороннюю тенденцию. Даже бессмертные, которые скрывались в ряде зрителей, тайно посылали своих людей также сделать ставки за них. В результате ставки на победу Сетеня достигли 32 миллиона КГ источников энергии, в то время как ставки на победу Сюань Юаня достигли всего 4 миллиона КГ. Свин с лыбой до ушей счастливо рассмеялся и сказал: «Все желающие сделали ставки? Похоже, что все. Никто больше не желал делать ставок, так что белобородый старик про себя оценил шансы Сюань Юаня. Его воля была велика. То, что он смог достичь этого этапа, уже было большое достижение, но дальше ему скорее всего не пройти. Именно таков был его вердикт. Благодаря сложившейся ситуации, люди начали всячески поддерживать Сетеня, подняв такой шум, что даже небеса затряслись. «Вы оба готовы?» – спросил белобородый старик. «Да». Сюань Юань и Сетянь одновременно кивнули своими головами. «Тогда можете начинать бой». Как только старик закончил говорить, все увидели, как центральная арена стала подниматься в небо и ее окутал прозрачный барьер. «Брат Сюань Юань, бойся меня». Сетянь сразу же начал конденсировать свои кроваво-красные призрачные когти. «Небесный кулак кровавого демона. Это небесный инструмент топ-класса!» — сразу же воскликнули зрители. Когда Сетянь влил свою ци в эти когти, на них засветились странные линии, а затем в воздухе раздались крики сотен призраков, после чего длинный кроваво-красный луч устремился к Сюань Юаню. Тогда за Сюань Юанем появился аватар пяти элементов и сформировал перед ним защитный барьер, блокируя эту атаку. Когда кровавый луч столкнулся с барьером пяти элементов, тот начал сильно дрожать, словно он вот-вот должен был рухнуть, а кровавый луч начал постепенно разрушать барьер. «Сюань Юань, берегись, ты еще не можешь в полной мере контролировать силу пяти элементов. Барьер долго не продержится, скорее ищи возможность для контратаки». Сразу же раздался голос жадности. Сюань Юань ничего не ответил, но внутри его кольца множество кристаллов были вмиг разрушены и их энергия устремилась в его тело. Тогда доспехи Сюань Юаня были мгновенно активированы. Они также были инструментами небесного уровня топ-класса, так что ничем не уступали когтям Сетеня. Когда дракон, созданный доспехами Сюань Юаня, окутал его тело, люди вокруг почувствовали, словно вся арена в любой миг может отправиться в небытие. Многие ученики, которые находились слишком быстро, были отброшены назад ударной волной, и эта сила устремилась к Сетину, из-за чего тот нахмурился и направил множество кровавых нитей, чтобы окутать тело этого дракона. Затем зрители увидели, как тело дракона, подвергшись атаке кровавых нитей, начало постепенно разрушаться на куски, выпуская большие пучки черной ци. Потребление ци в теле Сюань Юаня было крайне велико. Если бы не его довольно внушительный запас кристаллов, которые благодаря жадности быстро восстанавливали его расход ци, он бы уже давно проиграл этот бой. На самом деле, можно сказать, что жадность в этой битве был самым огромным преимуществом Сюань Юаня. Когда дракон разрушился, кровавые нити также полностью рассеялись. Сюань Юань издал громкий крик, и от его тела вырвалось пятицветное пламя, которое окутало его, и его доспехи неожиданно стали трансформироваться под воздействием пяти элементов. Так произошло потому, что Сюань Юань одновременно активировал уникальный инструмент на своем теле – амулет пяти элементов. Этот инструмент позволял ему поднять уровень силы пяти духов до уровня бессмертного. Затем Сюань Юань сформировал в своих руках две сферы пяти элементов и, активировав свои сапоги, устремился к Сетину, излучая сильное убийственное намерение. Чувствуя силу этих двух сфер пяти элементов, лицо Сетеня резко переменилось. Затем из его черно-красного халата вырвалось множество очень реалистичных призраков, которые стали закрывать своими телами Сетеня. Этот халат был инструментом небесного уровня топ-класса и назывался призрачной мантией кровавого моря. И сейчас он неожиданно начал кровоточить. Неожиданно вокруг него образовалось кровавое море, в котором он плавал на призраках, которые издавали ужасные крики, а их лица были страшными, переполненные гневом и страхом. Это была воистину ужасная картина, лицезрея которую у множества людей вокруг сердце забилось быстрее. А затем две сферы Сюань Юаня врезались в Сетеня. Множество призраков были развеяны в пыль в один миг, а кровавое море разошлось в стороны сильными волнами. Затем Сетянь пошел в контратаку. Имея под ногами кровавое море и передвигаясь по нему с помощью призраков, его скорость была невероятно велика. Вместе с тем, когти на его руках также наполнились кровью, после чего он выстрелил с их помощью в лицо Сюань Юаня. Сюань Юань быстро отступил, но Сетянь стал подпитывать когти кровью с моря, увеличивая их силу, и Сюань Юаню пришлось снова использовать защитный барьер пяти элементов, но из-за увеличения силы атаки, его потребление ци также сильно возросло. Сюань Юань гневно подумал про себя: «Блин, я догадывался, что монарх шестого уровня будет сложным противником, но он слишком силен. Похоже, что мне придется выложиться на полную, чтобы одолеть его». В следующий миг за спиной Сюань Юаня появился ужасающий кровавый аватар демона Асуры, в результате чего его тело окутал сильный кровавый туман, а от него распространилась сильная убийственная аура. Почувствовав эту ауру, Сетянь быстро отступил назад, взлетев в небо, после чего он начал конденсировать в руках темно-красную призрачную сферу, которая вскоре достигла диаметра в 10 метров. Казалось, что эта сфера даже разрушала само пространство вокруг нее, еще большое усиливая свою силу. Сердце Сюань Юаня наполнилось холодом. В следующий миг неожиданно из сферы появилось несколько призраков, образовав призрачную руку, которая стала порождать все новых и новых призраков, бесконечно усиливая свою их силу с помощью таинственных рун на их телах. После этого они яростно устремились к Сюань Юань. Тогда его драконья кровь под воздействием техники Асуры стала циркулировать в его теле словно сумасшедшая, а из кровавого тумана образовался драконий коготь, который контратаковал всех этих призраков. Эти когти полностью смели призраков и разрушили темную сферу, но вместе с тем, они также получили некоторые повреждения. Мощные колебания призрачной ци разлетелись во всех направлениях, отбросив Сюань Юаня далеко назад, шокированно выплюнув полный рот крови. Си Тянь был подобен неподвижной горе, однако он также был сильно удивлен, так как Сюань Юань лишь немного уступал ему в силе, и это при том, что он был всего лишь великим мастером. Один этот факт превращал его в создание, которое находилось далеко за рамками понимания других людей. Си Тянь быстро осознал, что если позволить Сюань Юаню развиваться и дальше, он больше не будет ему противником. Таким образом, он должен был во что бы то ни стало сейчас уничтожить его. «Хе-хе, брат Сюань Юань, я предупреждал тебя, если ты решишь сражаться со мной, то только встретишь свою смерть. И раз ты до сих пор не сдался, то твоя кровь, инструменты и все, что принадлежит тебе, станет моим». Си Тянь был весьма горд собой и возбужден. Невероятный гений вскоре падет от его руки. Естественно, что он был возбужден. Глава 290. Формация горы мечей и моря огня. Вполне ожидаемый результат. Разница в силах слишком велика. У великого мастера нет и шанса против монарха шестого уровня. Бугага, на этот раз я получу много источников энергии. Интересно, как свин будет расплачиваться с нами. Мечтайте дальше. Вы думаете, что у Сюань Юаня нет козыря в рукаве? Посмотрите на его тело. Он полностью экипирован первоклассными небесными инструментами. Он побывал в ужасающем озере и землях синей бездны. Наверняка у него есть какие-то могущественные сокровища в запасе. Так что он определенно не проиграет так просто. Вот посмотрите. Множество основных учеников вокруг арены, которые поставили на победу Си Тяня, расплылись в довольных улыбках, наслаждаясь происходящим. В то же время Фенли, Бучжинша также обеспокоенно нахмурились. Они прекрасно видели, что Сюань Юань использовал свои силы на максимум. Тем не менее, разрыв в силах все еще был слишком велик. Если все продолжится так и дальше, то ситуация может обрести совсем дурной оборот. «Брат Сюань Юань, мочи его!» – закричал Чжао Манфен. «Да, брат Сюань Юань, мы верим в тебя!» Бучжинша, Чэнь Жунчоу, Цинься и другие ученики на стороне Сюань Юаня стали хором поддерживать его, что весьма воодушевило его. «Хватит нести чушь. Если Сюань Юань сможет победить, то можете отрубить мне голову и использовать ее в качестве стула. Да, если Сюань Юань сможет победить, то я кастрирую сам себя у всех на глазах. Гав, этот великий император запомнит ваши слова. Парень, не щади его, используй демона ужаса и убей Си Тяня. Бля, это 32 миллиона кг, источников энергии, я совершенно не могу проиграть». Глаза свина фанатично загорелись. Если он сможет поглотить столько источников энергии, то должен быть в состоянии достичь уровня бессмертного. Накал страстей дошел до того, что многие ученики стали обещать обезглавить себя, чтобы их головы использовали в качестве стульев, или прилюдно кастрировать себя. Изначально, ученики, которые поставили на победу Си Тяня, были очень рады, думая, что Сюань Юань уже труп, но услышав слова свина, они все вдруг резко переменились в лице, словно их заставили съесть труп ребенка. Их лица сильно посинели, а сердца бешено заколотились. Если Сюань Юань действительно использует демона ужаса, то Си Тяню не хватит даже 10 тысяч жизней, чтобы убить его. Похоже, что мне нужно избавиться от Сюань Юаня как можно скорее, в противном случае, он может использовать демона ужаса, и тогда трупом стану я. Си Тянь очень отчетливо понимал это и на мгновение задумался про себя. А с другой стороны, 32 миллиона источников энергии. Интересно, сможет ли он погасить этот долг? В любом случае, ему осталось жить всего 4-го года. Даже если я его не убью, он будет вынужден до самой своей смерти выплачивать этот долг, что, в принципе, тоже весьма неплохо. В этот момент у Си Тяня появилась неплохая мысль в голове, и он с улыбкой посмотрел на Сюань Юаня.